Глава 7. Какое-то подобие сеньоры. Дамиану провели через внутренний дворик, и чтобы не хромать на одну ногу, она еще в лодке сняла туфлю и теперь шагала босиком по холодным таракотовым плитам следом за невозмутимым Пабло. Палаццо Скаллигеров был поистине огромен. Один только внутренний дворик, обнесенный арочной колоннадой, был больше ее лавки раз, наверное, в 10, а может и в 20. По периметру уставлен мраморными скамьями и большими вазонами с лимонными и оливковыми деревьями. Дворец возвышался вокруг на 3 этажа, каждый из которых опоясывала ажурная внутренняя галерея. Узоры голубой мозаики украшали самый верх, и казалось, что стены сливаются с небом. Вслед за Пабло она поднялась на 2-й этаж, где ее сдали на попечение дворецкого, грозного мессера Отавио. Резные двери распахнулись, и она вновь оказалась в той же самой гостиной, из которой стремглав сбежала вчера. Растрепанная и красная, с сумкой, шаром и одной туфлей в руке, должно быть, сегодня она и вовсе походила на пугало. «Доброе утро, Монна Росси!» Из противоположной двери появился маэстро Ломбре, на ходу вставляя запонки в манжеты идеально сидящей темной рубашки. Гладко выбритый и бодрый, в сопровождении ароматов свежесваренного кофе и чего-то горько-хвойного, он даже если бы захотел, не смог бы выглядеть более раздражающим, чем сейчас. И от этого приветствия и безупречного вида хозяина дома у Дамиана аж под ложечкой закололо от злости, а еще от того, в каком ужасном виде она предстала перед ним. Раньше она бы и внимания не обратила, какое дело цвером до того, что думают о них патриции, но в этот раз почему-то стало неприятно. Маэстро остановился, окинул ее взглядом полным смеси удивления и, как ей показалось, брезгливости. Его левая бровь слегка дернулась вверх, и чувство стыда вперемешку со злостью заставило Дамиану швырнуть на пол сумку и присесть в шутовском реверансе. «И вам доброе утро, маэстро, если такое утро можно назвать добрым. Почему вы выглядите как... впрочем, как и должны выглядеть?» Маэстро сделал многозначительную паузу, будто специально хотел подчеркнуть, что выглядит она как грязная цвера из гетто. И лучше бы он сказал это вслух, хотя этикет и обязывал его молчать, но его недомолвки и красноречивые взгляды были даже хуже пощечин. В гетто принято говорить друг другу правду в глаза, но в приюте святые сестры обучали Дамиану в том числе и этикету, по которому полагалось прямо противоположное — говорить в глаза приятную ложь или молчать, чтобы не обидеть собеседника. Впрочем, для нее это было нетрудно. Гадалка и так всегда соблюдает этикет, лжет людям то, что они хотят услышать. Но сейчас Мия не смогла удержаться. «Я выгляжу так, потому что ваши бульдоги ворвались в мою лавку с утра пораньше, забросили меня на плечо, как мешок с углем, и притащили сюда против моей воли. Я не ваша собственность, маэстро Ломбре, и у вас нет права так со мной поступать». Выпалила она в ярости, отшвырнув туфлю в сторону. «Кажется, это вы так опрометчиво заключили некую сделку с моим братом, заложив душу дьяволу за 600 дукатов». Спокойно ответил он, застегивая 2-й манжет. «Так что нет, вы не правы. Право так поступать с вами у меня есть. Ну или вы можете сами отказаться от этой сделки и убраться отсюда прямо сейчас. Я буду этому только рад. Ну так что?» Его синие глаза блеснули и теперь смотрели внимательно и цепко, словно подталкивая ее к тому, чтобы обругать хозяина дома и в ярости, хлопнув дверью, уйти. «Не дождетесь», — произнесла Мия с холодной злостью. Она уперла кулаки в бедра, собираясь долго и упорно сопротивляться попыткам маэстро ее выставить, но блеск в его глазах тут же угас. Он лишь пожал плечами, поправил воротничок рубашки и произнес спокойно и как-то даже безразлично. «Тогда никто не в претензии». «Я вас ненавижу!» — воскликнула Мия, всеми силами пытаясь удержать рвущийся наружу гнев. «Взаимно, Монна Росси. Но нам придется некоторое время друг друга потерпеть, чтобы каждый смог получить желаемое, раз уж вы так упорны в выполнении своих обязательств. Ну или вы можете уйти прямо сейчас?» Все так же невозмутимо ответил маэстро, направляясь мимо нее к двери. «Неужели вот за этим он ее сюда и притащил? Чтобы предложить расторгнуть сделку и уйти добровольно? Или это просто месть за вчерашнее?» И Мия хотела бы развернуться и уйти, плюнуть прямо на мозаичный пол и навсегда забыть высокомерных скаллигеров. Но 600 дукатов были весомее гордости, и поэтому она осталась стоять, бурно дыша и про себя обещая выкопать самые грязные секреты Хромова и выдать их его высокомерному брату в качестве платы за это унижение. «Ну вот, как я и думал. Жадность победила гордость», — усмехнулся маэстро и, снова окинув ее взглядом полным недоумения пополам с брезгливостью, добавил: «А теперь, Монна Дамиана Винченцо Росси, пришло время отрабатывать обещанное вам вознаграждение. Но для начала вас, конечно, придется отмыть и переодеть. Ну и причесать немного, а то вы похожи на... Впрочем, это уже не важно». «Отмыть?» — она едва не подавилась собственным вопросом. «Вы воняете рыбой, Монна Дамиана Винченцо, и никак иначе», — бросил он через плечо и крикнул громко в открытые двери. «Монна Джованна, будьте добры». В этот раз не было ни дрожания воздуха, ни ароматов магнолии. В этот раз светлейшая была немилосердна, будто схватила Дамиану за шею и окунула лицом в ледяную воду, да так что не вздохнуть. С высоты видны зеленеющие поля, и тонкие пики кипарисов чистоколом стоят вдоль подъездной аллеи старой виллы. В белёсом от зноя небе быстрые стрижи чертят замысловатый узор. Мия видит какое-то здание. Слева и справа над головой сходится стрельчатая арка. Чуть вперед выступает черепичный козырек крыши, притеняя от жаркого полуденного солнца. Кажется, это небольшая компанила, самая вершина башни. И тот, кто сидит, прислонившись к дубовой распорке прямо под большим колоколом, художник. У него на коленях альбом. Красивые длинные пальцы держат в руках огрызок карандаша и рисуют торопливо, словно боясь хоть на мгновение оторвать его кончик от бумаги. И карандаш хоть и движется быстро и рвано, словно колотится чьё-то испуганное сердце, но уверенно ложится один штрих за другим, рождая на бумаге прекрасное лицо. Тонкий профиль девушки, сидящей в полоборота. Упавший на грудь локон, опущенные ресницы, губы, тронутые тенью улыбки. Гости сидят внизу, на высокой террасе виллы, и с высоты колокольной башни они отлично видны тому, кто скрывается в ее тени. Мия смотрит на девушку и понимает, почему пальцы художника движутся так быстро. Она чувствует, как он торопится, чтобы успеть ухватить и удержать это мгновение, украсть его тайком, пока красавица, сидящая на террасе одна, неторопливо рассматривает что-то в книге. Красавица, принадлежащая другому, тому, кто подходит сзади и смотрит в книгу поверх ее волос цвета розового золота, а затем касается ее плеча так, как будто имеет на это право, и сердце художника замирает вместе с карандашом. Мия понимает, что вот это и все, что остается художнику — поймать этот образ, перенести на бумагу и забрать с собой, чтобы смотреть на него потом, не таясь. Потому что на остальное права у него нет. Знойное лето тонет где-то в лиловых разливах лавандовых полей, и пальцы художника бессильно ложатся на лист, когда девушка вслед за мужчиной уходит в глубину террасы. А потом художник переворачивает страницу, и Мия видит уже другие рисунки. Она, снова она, везде только она. И ощущение тоски такое сильное, что под ребрами все сжимается, не давая сделать вдох. Ну и, видимо, туфли. Вы же видите, что она босая. Нужно сделать из нее хоть какое-то подобие сеньоры. «Подобие сеньоры?» — воскликнула Монна Джованна недоуменно. Мия вынырнула из видения так же внезапно, как и провалилась в него, судорожно глотнула воздух и посмотрела вокруг, пытаясь понять, где она. Это видение было еще ярче, чем вчерашнее. Она словно побывала там, словно стояла за плечом художника, ощущая и зной, и тоску, и легкий аромат лаванды. Это видение было пропитано чувствами и ощущениями, запахами, звуками, и такого с ней раньше вообще никогда не случалось. Мия смотрела на маэстро Ломбре и Монну Джованну, появившуюся неизвестно откуда, и на то, как они обсуждают ее внешний вид, и никак не могла прийти в себя, и даже злость будто разом иссякла, будто вся сила ее негодования истратилась на то, чтобы перенестись на ту самую колокольню и стряхнуть песок времени с чьих-то чужих воспоминаний. «Чьих-то?» Взгляд скользнул по плечу маэстро Ломбре вниз, к запястью, туда, где темный манжет рубашки был схвачен черной ониксовой запонкой, которую он сейчас покручивал пальцами другой руки. Его руки были чуть согнуты в локтях и... Руки. Это ведь его пальцы, длинные и красивые, которые так ловко держали карандаш. Его руки. Сейчас она смотрела на них, не сводя глаз, и все еще видела, как они мелькают, рождая прекрасный образ, и понимала, это он рисовал ту девушку. Это он, тот самый художник на башне, что умирал от тоски. «Позвольте поинтересоваться, куда вы так смотрите, Монна Росси?» Этот вопрос окончательно привел ее в чувство, заставив вздрогнуть и внезапно покраснеть. «Я бы сказал, что это неприлично даже для девицы из гетто». Нет, маэстро Ломбре нисколько не смутился от того, что она уставилась ему пониже пояса. Но своим вопросом он, видимо, хотел смутить ее, и не только ее, потому что Монна Джованна тоже покраснела, как вареный краб, и возмущенно отвернулась. «О-ля-ля, вот же незадача! Объясняй ему теперь, что она разглядывала его пальцы, а не то, что он подумал. Ну, как же неловко вышло. И Монна Джованна вся пышет негодованием и вот-вот закудахчет, как курица. Не льстите себе, маэстро, было бы на что смотреть». Не задумываясь, выпалила Мия, желая стряхнуть накатившее смущение, и тут же прикусила язык. Поставить на место взорвавшегося торговца, который норовит ущипнуть в толчье на рынке или шлепнуть пониже спины, никогда не составляло ей труда. Но сказать такое Патрицию? О, Сиренисима, ее точно утопят в канале. Хм, не думал, что ваша способность к предвидению, или как там вы это называете, позволяет видеть не только сквозь пространство и время, но и сквозь габардин? Ответил маэстро совершенно спокойно, с каким-то подобием усмешки, и как будто нашел эту ситуацию даже забавной. «Не обязательно прям вот все видеть, можно и так догадаться», — фыркнула Мия, поведя плечом и отбрасывая локон. «Тьфу ты, да что такое она болтает? Да еще и краснеет». Под испепеляющим взглядом маэстро она почему-то покраснела, кажется, до самых пяток. «Хм». «Вот уже поистине на странные догадки вас натолкнуло мое предложение смыть с вас ароматы рыбного рынка», ответил маэстро с еще более явной усмешкой. «Не льстите себе, Монна Росси, и не стройте иллюзий. Вы совершенно не в моем вкусе». «Не стройте иллюзий? Что? Да чтоб вам пропасть!» Их взгляды схлестнулись, впились друг в друга острыми крючьями, и, кажется, даже воздух в комнате пропитался грозой. Маэстро смотрел, не моргая, и как будто ждал, что же она ответит. И ей захотелось бросить ему в лицо абсолютно все, что она думает о чванливых высокородных индюках вроде него. Но что-то в его усмешке подсказало ей, он именно этого и ждет. «Ну так не дождется. «Не в вашем вкусе? О, слава светлейшей!» Усмехнулась Мия, обуздав свою ярость и все еще ощущая, как пылают от смущения уши. «А мне-то показалось, что вы из тех господ, что любят тискать служанок по углам. Какое счастье, что я ошиблась. Все-таки патриции должны быть образцом поведения для нас, плебеев. Проводником и светочем, и чем-то там еще. Идемте уже, Монна Росси», — резко оборвала ее цитату из послания к жителям Альбиции Монна Джованна. Подхватила юбки и, выпрямившись с возмущенным видом, направилась прочь из гостиной, скомандовав через плечо. «Немедленно следуйте за мной». Пришлось последовать, чтобы не провалиться от стыда. «Сделать из нее сеньору? Из этого ещё диада? Что за нелепость?» Возмущенно бормотала экономка, направляясь по лестнице вниз и энергично стуча каблуками по мраморным ступеням. «Вообще-то Мия была не из стеснительных. Когда живешь в гетто, какая уж тут стеснительность? Все, что происходит на лодках, известно каждому. Да и нет в этом ничего такого. Но и годы, проведенные в пансионе, тоже не прошли даром. Святые сестры вбивали ей в голову совсем иную мораль, где все телесное называлось греховным, плотские утехи считались злом, а мысли о них кознями дьявола. Да и не было у нее никаких мыслей. Так чего она так смутилась? Никогда не смущалась сальным шуткам торговцев, а тут... Из чего это хромому пришло в голову, что у нее есть на его счет какие-то иллюзии? Да утащи его зеленая дева в свои сети. Чтобы она хоть раз в жизни еще связалась с Патрицием? Хватит с нее и Рикардо Барнезе. Вернее, сеньора Рикардо Барнезе, любовь к которому навсегда отучила ее от того, чтобы питать иллюзии насчет намерений патрициев в отношении таких, как Дамиана. Будь на месте маэстро кто-то из сестьеры Пискерия, владелец кожевни Лука Сквилачи или мессер Брачино, она бы, не задумываясь, поставила наглеца на место, да так, что в следующий раз ему бы и в голову не пришло делать какие-то намеки в ее сторону. А за вольности могла бы и огреть тем, что под руку попадется, хоть веслом, хоть макрелью, хоть сковородой. Женщины в гетто умеют постоять за свою честь. Но маэстро Ломбре не плебей из гетто, он совсем другое дело, и от интонации в его голосе иной раз дрожь пробирала до самых пяток. Поэтому желание поставить его на место все время смешивалось со страхом последствий за слишком резкие слова и какой-то робостью перед его статусом и положением. А еще этот его ледяной взгляд, он будто выжигал на ней клеймо презрения, и никогда еще ей не было так неловко, как вот сейчас. Неловко от того, что она всего лишь гадалка из гетто. «Вы воняете рыбой? Да чтоб вам пропасть! Кто же в этом виноват, как неклятый Пабло с его бульдогами?» Никогда раньше она не испытывала стыда ни за свой внешний вид, ни за образ жизни, ни за то, что она цверра, пусть и не по рождению, никогда. До встречи с маэстро Ломбре. И злилась она теперь еще и потому, что не могла стоять перед ним гордо, как настоящая сеньора, и ответить так, чтобы он не мог себе позволить и дальше унижать ее безнаказанно. Но и ответить так, как принято в гетто, она тоже не могла. И что делать? Она яростно терла себя мочалкой, сидя в большой медной ванне, стоящей на широких ногах в виде львиных лап, разглядывала мозаичный пол и стены, облицованные розовым мрамором, полки с множеством пузырьков, пушистые полотенца из нежнейшего арцийского хлопка и бутылки ароматного масла. «О-ля-ля, сколько же всего нужно Патрицию, чтобы просто принять ванну?» Кусочки пемзового камня для полировки ногтей и пяток, морская соль с пихтовым маслом, вулканическая глина, даже мыло, уложенное на полке идеально ровной горкой, было 20 разных сортов, а ей дали апельсиновое, как она и потребовала в прошлый раз. Требовала в шутку, конечно, из вредности, но на полке вверху лежало много брусков — лавандовое, оливковое, лимонное, а ей положили именно апельсиновое. Да он еще и издевается. Какой же злопамятный. И пена в ванне тоже благоухала чем-то нежным, цветочным, и вода была горячей, и служанки с кувшинами сновали туда-сюда, как птички-трясогузки. Видно, что не одобряли появление в этом доме грязной цверы, но молчали и смотрели в пол. Потом явилась Монна Джованна с гребнем и платьями и долго бурчала что-то себе под нос, перекладывая все с места на место и всем своим видом выражая недовольство. А Мия лежала в душистой пене и думала о том, чья же это ванная комната, судя по роскоши вокруг, не иначе, как самого маэстро. Но неужто хозяин разрешил ей помыться в своей ванне? С его-то отношением к грязным цверам? Вот дела. Раздумывать долго не пришлось. Монна Джованна развеяла ее сомнения, открыв дверь в соседнюю комнату и буркнув неодобрительно. «Это гостевая комната. Здесь вы будете переодеваться, когда придете из... В общем, с улицы». Так велел хозяин. «А там гардеробная». Она указала пальцем на дверь. «Я разложила вам платье и все остальное. Если что-то велико, портниха вечером ушьёт». Монна Джованна раздраженно провела ладонями по темно-зеленому фартуку, будто разглаживая невидимые складки, и добавила, снова вздернув голову так, что косы, уложенные у нее на голове в замысловатую прическу, стали похожи на корону. «А в ванной извольте мыться каждый день. Хозяин любит чистоту. И не опаздывайте к завтраку». Он любит пунктуальность. И босиком ходить в приличных домах не принято. Она выдала еще огромный список того, что не принято и чего не любит хозяин, глядя при этом на одежду Дамианы, сваленную на полу, взглядом, каким дедуля Казима смотрит на угря, собираясь оттяпать ему голову. «Не буду вам мешать», — резюмировала Монна Джованна и царственно удалилась, аккуратно притворив за собой дверь. А Мия, прислушиваясь к ее удаляющимся шагам и шепоткам служанок за дверью, задрала ногу вверх, посмотрела, как по ней стекает душистая пена, и воскликнула. «Моя ванная? О, Сирениссима! Неужели хромой решил уморить меня чистотой?» И рассмеялась. Затем вылезла и, оставляя за собой мокрые следы и пятна пены, прошлепала по полу к открытой двери и заглянула в соседнюю комнату. «И вот эта вот комната возле буфетной? О-ля-ля, что же там тогда за буфетная?» Она-то думала, что это будет какая-то конура с окошком у потолка и сундуками с посудой в углу. Но комната была просторной и светлой, с огромным зеркалом на стене и двумя большими шкафами, украшенными искусной резьбой. Мия открыла дверцы и заглянула внутрь. Полотенце и постельное белье, уложенное стопками, и салфетки, и какие-то коробки наверху. Мешочки с сушеной лавандой и апельсиновыми корками были разложены на полках, и Мия даже втянула ноздрями этот чудесный запах чистого белья и лаванды. На специальной подставке у окна висел приготовленный для нее наряд, и стояли туфли, и Мия только вздохнула, глядя на них. Хотя ее гордости очень хотелось вышвырнуть платье на лестницу и туда же отправить мыло и полотенце, забрать свою сумку и босиком уйти на Рива дель Карбон, но что-то внутри, более сильное, чем гордость, более жадное и практичное, зашептало голосом мамы Линары из гетто. «Пользуйся случаем, девочка. Возьми у патрициев все, что плохо лежит. Это подарки светлейшей». Ну, это и правда похоже на подарки, ведь ей дают это добровольно, вроде как. Она вытерлась пушистым полотенцем и упала в стоявшее тут же глубокое кресло, обитое голубым бархатом. Посидела в нем немного, запрокинув голову и глядя на потолок, расписанный облаками и фигурами пухлых ангелочков. А потом подумала, с чего бы вдруг маэстро хромому устраивать ей такой пышный прием, если еще вчера он собирался выставить ее за дверь. Зачем она ему так срочно понадобилась? И холодок нехорошего предчувствия вновь пополз по спине. Она натянула тонкую рубашку и одно из платьев, оставленных Монной Джованной, и пришла к выводу, затягивая шнуровку по бокам, что как-то уж очень тщательно маэстро подготовился. «Нате вам и мыло, и платье, и даже панталоны. Странно все это». Собрав волосы в сетку и подколов шпильками, Мия посмотрела на себя в зеркало. Платье было скромным, из плотной серо-голубой ткани в тонкий рубчик, но на ней сидело прекрасно, в один миг превратив ее из гадалки с площади, пусть не в сеньору, но в респектабельную горожанку. Бусы и браслеты пришлось оставить, они совсем не подходили к этому платью, да и вообще ко всему ее новому облику. Облику, в котором она совсем себя не узнавала, но который ей очень понравился. А из нее бы вышла прекрасная сеньора. Она покрутилась перед зеркалом и снова подумала, что за все это придется платить. И будет ли к ней добра светлейшая или нет, это еще неизвестно. А Скаллигер это спросят обязательно. Мия сунула ноги в туфли и обнаружила, что они немного великоваты. Пришлось запихать в носки по носовому платку. Но ей платки без надобности, а хлюпать пятками респектабельной горожанки не пристало. Она капнула пару капель ароматного масла на запястье, как обычно делают сеньоры, и, посмотрев напоследок в зеркало, сделала реверанс и произнесла с придыханием. «Ах, Монна Росси, вы просто очаровательны!» «Ах, спасибо, сеньор, я так польщена!» И, усмехнувшись своему отражению, направилась прочь из комнаты. Вряд ли маэстро Ломбре прикажет ее утопить или выгонит. Не стал бы он ее отмывать и переодевать ради этого. «Так ради чего?» Она замерла на пороге комнаты, снова ощущая холодок предчувствия, но мысленно пообещав себе быть очень осторожной, не болтать лишнего и не предсказывать слишком много правды, решительно затворила за собой дверь. «Надо думать, теперь маэстро должен быть доволен? Она благоухает, как лавка парфюмера». Маэстро, как ни странно, довольным ей не показался. Окинул ее с головы до ног тяжелым взглядом и быстро отвел глаза. И она поклялась бы, что он разозлился. Он листал какую-то книгу и продолжил это делать с таким видом, будто Дамиана и вовсе нет в комнате. «Да что опять-то не так? Я вырядилась, как вы и хотели. А сдается мне, маэстро, вы опять чем-то недовольны?» — произнесла она, разведя руки в стороны. «Ну, теперь с вами хотя бы не стыдно показаться на улице, Монна Росси, никак иначе», — ответил он холодно, не отрывая глаз от книги. «А, так вам стыдно было показаться на улице в компании плебейки? Как я сразу не догадалась. Вы для этого лепите из меня какое-то подобие сеньоры? Мне не стыдно показаться в компании плебейки, Монна Росси. Мне стыдно показаться в компании шарлатанки. Не хотелось бы, чтобы кто-то подумал, будто мне нужны подобного рода услуги», — ответил он, продолжая сосредоточенно переворачивать страницы. «А ваши бусы, эта жуткая юбка, ну и...» Все остальное говорило само за себя. Думаю, вы понимаете, о чем я. И уберите с лица эту маскету. Это очень вульгарно. И не пристало сеньоре ходить с ней днем. «А я и не сеньора. Я какое-то подобие, правильно?» Это ничего не меняет. Вы будете изображать какое-то подобие сеньоры 2 недели, пока не истечет срок вашей договоренности с моим братом. Так что да, смиритесь с тем, что вы какое-то подобие. Не самое удачное, надо сказать. И маскету все равно придется снять. Не самое удачное? Да чтоб вам пропасть, маэстро. Очередной промах вашей наблюдательности, маэстро Ломбре, насмешливо ответила Дамиана, подняла свою сумку и, достав из нее яблоко, с хрустом надкусила. «Это не маскета, это родинка. И она настоящая». Маэстро повернул голову, и взгляд его был все таким же непроницаемым, ледяным и очень внимательным. Он скользнул по ее лицу, задержавшись там, где была родинка, над правым уголком верхней губы, прошелся снова по ее платью и, будто все равно найдя какой-то изъян, снова поспешно вернулся к страницам. «Ну что, надеюсь, теперь вы, наконец, готовы, Монна Росси? На вас приличное платье и туфли, вы не воняете рыбой. И можете сделать то, за что вам платит мой брат», — произнес маэстро, захлопывая книгу. «Проходите, прошу вас». Он снова, как и вчера, распахнул двери в кабинет, и снова Дамиану окружили книги и карты, химическая посуда и ящички, о содержимом которых можно было только догадываться. И перед глазами предстала фреска на стене с картой аквоальбиции. Правда, сегодня карта пополнилась новыми записками. Дамиана подошла и попыталась их прочесть. «Вы пишете, как курица лапой», — буркнула она, с хрустом откусывая от яблока, и едва не подавилась. «Сказать такое Патрицию? Она же обещала себе быть осторожной». Дамиана посмотрела искоса на маэстро. Но он стоял, прислонившись плечом к шкафу и, скрестив на груди руки, лишь молча ее разглядывал. «Почему вы все время так на меня смотрите?» «Наблюдаю за вашими попытками выудить ценную информацию из моих записей. Посмотрим, как вы выкрутитесь на этот раз. Итак?» Он оттолкнулся от шкафа, подошел и, указав рукой на карту, произнес, не сводя с Дамиана глаз. «Насчет калитки вы, возможно, были правы. Свежесмазанный замок и петли, укромный проход. Мой подмастерье выяснил, что у экономки сеньора Криченца терялись ключи, а ключник делал такой же ключ неизвестному мужчине за 3 дня до убийства. Сеньор Криченца вспомнил, что в какое-то утро он обнаружил своих собак сытыми, а в решетке ограждения террасы застрял кусок отличной говяжьей вырезки. Причем часть мяса его мастифы даже не доели. Он не помнит точно, что это была за ночь, но очень близко ко дню первого убийства». Маэстро замолчал, и Мия повернулась к нему со словами. «Ну вот видите, так и что теперь нужно от меня?» «Подробности, Монна Росси, подробности. Все это я выяснил путем простого опроса. А вы здесь за тем, чтобы рассказать то, что простым опросом я выяснить не смогу. Кто этот мужчина, что заказал ключ? Был ли он один?» Экономка сеньора Малатеста в ту ночь видела полного мужчину в маске и карнавальном колпаке. Он нес мешок. Над калиткой горел фонарь, и она хорошо это запомнила. Но большего она не знает. Маэстро повернулся к Дамиане, и его синие глаза показались ей почти черными. «А что к этому можете добавить вы?» «Я? Мне нужно что-то. Человек, вещь, место». Она снова откусила от яблока. «Я не коробка с ответами, маэстро Ломбре». «Место? Ну что же, нет ничего проще. Идемте. Отправимся на пьяцца Романа». «Что, прямо сейчас?» «Ну, разумеется. Должен же я вывести вас на чистую воду». «О-ля-ля, так вот оно что!» Усмехнулась Дамиана и положила огрызок яблока на край стола. Но, поймав тяжелый взгляд маэстро, тут же его забрала. Они спустились к лодке, и кроме маэстро и Дамианы, там оказались еще Пабло и те двое сикарио, что заявились к ней сегодня утром. Они встретили Дамиану удивленными взглядами, видимо, заметив ее преображение, и даже расступились, пропуская в лодку. И это внезапное внимание было таким неожиданным, странным и в чем-то даже приятным, что она второй раз за день смутилась. Вот небывалые дела. И они впрямь смотрят на нее как на сеньору. И чтобы как-то скрыть свое смущение, она изо всех сил швырнула огрызок яблока в канал, попав прямиком в причальную бриколу. «Какой меткий бросок!» — усмехнулся маэстро и сел напротив, пристроив вдоль борта трость с волчьей головой. Последним в лодку забрался мужчина по имени Жильё, о котором Дамиана сразу подумала, про хвост. Что-то среднее между бродячим актером и сутенером с Рива дель Лавадоре. Один глаз у него был косоват, а второй он щурил, видимо, для того, чтобы его лицо выглядело более симметричным. Но от этого казалось, что он все время что-то замышляет. Мия отвернулась, переведя взгляд на воду. Она чувствовала себя неуютно в компании пятерых мужчин. Не то, что неуютно. Ей вдруг стало страшно до мурашек. А ну как маэстро обиделся, и они вывезут ее сейчас и выбросят где-нибудь возле павильи в воду. И все, прощай, Дамиана. А может, и еще что похуже придумают. И она покосилась на трость маэстро, которая лежала у ее ног. Если ударить этой волчьей головой кого-нибудь по носу, ну или другой чувствительной части мужского тела, мало, конечно, не покажется, но все таки против пятерых мужчин ей не выстоять. И на воде некуда сбежать. Сейчас конец весны, и вода в лагуне еще ужас какая холодная. А в этом платье она пойдет ко дну, как мешок с углем. Мия вздохнула и принялась молиться Светлейшей, вспоминая свое недавнее гадание и проклиная на все лады собственную беспечность и длинный язык сеньора Перуджио, который привел Скаллигеров в ее лавку. Но самым неприятным было то, что сидящий напротив маэстро не сводил с нее глаз. Будто рассматривал на все лады, как любопытный экземпляр какого-то насекомого, только что очки не надел. И этот взгляд, внимательный и холодный, ее пугал даже больше, чем бульдоги Сикарио и косоглазый Жилью, сидящий на корме. Лодка скользила по узкой Рива дель Бакаро, и тишину нарушал лишь плеск волн да оклики Пабло Эйо-Е на каждом повороте канала, чтобы упредить идущие навстречу гондолы от столкновения. Сверху давили глухие стены домов, с балконов свисали горшки с цветами и сохнущее белье. Рива дель Бакаро — это задворки Систиеры Кариджи, но это и кратчайший путь, соединяющий Гранд-канал и Дворцовый канал. И это единственное, что успокаивало Дамиану. Они движутся по направлению к центру, а обратно она, пожалуй, пойдет пешком. Ее пальцы заледенели от волнения, от гнетущего безмолвия спутников и от этого взгляда, которым сверлил ее маэстро. Еще немного, и она, кажется, просто выскочила бы из лодки, но маэстро первым нарушил давящее молчание. «Ваше гадание на кофейной гуще. Вы сказали что-то вроде «сегодня у вас будет неудачный день из-за собак». Как вы узнали? Увидели? Или подслушали? Или это снова предвидение?» Она перевела взгляд на маэстро и снова почувствовала смущение. Ее ноги были слишком близко от его коленей, и он так смотрел, что желудок сжимался до размеров ореха, как будто она сидела на допросе во дворце вздохов у главного инквизитора. И лицо у маэстро было такое серьезное, внимательное и строгое, что попробуй соври. «Пока вы высмеивали брата за то, что он привел гадалку с самого дна Альбиции, я стояла за дверью и подслушала, как ваш дворецкий распекает слугу и этих щенков. Ну и он сам сказал про обувь и все остальное, и что вы будете очень недовольны, потому что собирались куда-то там, неважно куда, и что щенок порвал вашу книгу, а вы ее очень ждали. Остальное предугадать было несложно, судя по тому, кто вы такой», — ответила Дамиана, касаясь воды пальцами и стараясь не смотреть на маэстро. «Так значит, все ваше предвидение основано на простой наблюдательности?» В его голосе ей послышалось облегчение и насмешка, и она метнула на маэстро короткий взгляд. Он откинулся на подушку, переплетя пальцы и продолжая ее разглядывать, но его лицо стало немного менее напряженным, будто он расслабился, услышав такой ответ. «Что-то основано именно на ней», — пожала она плечами, надеясь, что нейтральный ответ удовлетворит маэстро. Маэстро и в самом деле удовлетворился и молчал до самой пьяцы Романа. Из лодки ей помог выбраться Пабло, он подал Дамиане руку, как настоящий сеньоре, и это было даже странно, учитывая, что еще утром в гондолу ее просто сгрузили, как мешок овса. То ли это все чудеса ее преображения, то ли в присутствии маэстро его бульдоги начинали вести себя как люди, но нельзя не признаться, что это польстило ее самолюбию. Когда они шли по площади, навстречу им попадались какие-то знакомые маэстро. Они кланялись ему и с любопытством смотрели на Дамиану, пытаясь угадать, кто она такая. И вся их процессия в этот момент выглядела как выход в город знатного семейства и показалась Дамиане ужасно забавной. Но, с другой стороны, сейчас она поняла, зачем маэстро велел ей надеть это платье. Будь она в своем обычном наряде, все вместе они, наверное, смотрелись бы странно. Маэстро сделал знак, и его люди остановились, как дрессированные псы, и остались ждать на площади. Так что в сатопортику они вошли только вдвоем. У самой калитки маэстро развел руками и произнес: «Вы просили место? Вот это место. Приступайте, Монна Росси». А сам прислонился к стене, поставив рядом трость и, скрестив руки на груди, снова впился в Дамиану внимательным взглядом. «Ах, чтоб тебя!» Мия положила руки на железные прутья, украшенные чугунными листьями винограда, и, закрыв глаза, взмолилась к Светлейшей с просьбой о помощи. Она пыталась представить ночь и полного мужчину в карнавальной маске и колпаке, крадущегося по этому переулку, но в голове была тишина. Лишь спиной она чувствовала холодный взгляд маэстро Ломбре, который сверлил ее прямо между лопаток, и почти видела, как его губы расползаются в ехидной кривой усмешке. «Я так и думал, Монна Росси, что вы шарлатанка». «Не могли бы вы не прожигать во мне дырку взглядом?» — спросила она раздраженно и обернулась. «Точно, так и есть, он усмехается». «Извольте, я отвернусь», — ответил он, и усмешка стала еще шире и как будто презрительнее. Мия отвернулась, вцепилась в виноградные листья, и в этот момент Светлейшая откликнулась. Пальцы все еще ощущали холодный металл, но она уже была как будто не здесь. Впереди поблескивает море, и воздух пропитан ароматами хвои и эвкалипта. Вниз спускается желтая стена обрыва, и шапки могучих кедров подпирают небо на самом его краю. А впереди виднеется утес, похожий на надутый ветром парус. Она держится за решетку ограждения и чувствует сзади чье-то дыхание, а затем ее пальцы сверху накрывают мужские руки, и Мия узнает эти руки, руки художника. И запах хвойно-горький кружит голову, запах кедров и его присутствие. Его пальцы нежно скользят по ее пальцам и переплетаются с ними. Его щека касается ее волос, и она слышит горячий шепот, а спина чувствует тепло его тела. Но это уже не ее спина, это спина той девушки, потому что Мия уже стоит поодаль, наблюдая со стороны за их объятиями. Вот только чувствует все, как будто она на месте той девушки, и жаркую волну желания и замирания сердца. Мы, наконец-то, одни. Ты не должен звать меня сюда больше. Ты должен это прекратить. Я не могу. Не могу не видеть тебя. Мия узнает это место. Это Барри-Лемер, городок на другой стороне лагуны. Место, где среди кедровых рощ и эвкалиптов находятся зимние виллы патрициев. Ей жарко и приятно от этих прикосновений. Она сжала пальцами прутья калитки так яростно, что острые края виноградных листьев вонзились в ее ладони, и усилием, от которого закружилась голова, прогнала видение прочь. «О, Сирениссима, да почему же ты так жестока? Ей не нужны такие воспоминания. Она не хочет знать ничего о неразделенной любви маэстро. Она не собирается подглядывать за ним, и тем более чувствовать чужое желание. Ей нужно совсем не это. Пожалуйста, пожалуйста, о, Светлейшая!» — прошептала она, прислоняясь лбом к решетке и горячо моля о других видениях. Она не думала, что получится, но, как ни странно, сегодня Светлейшая оказалась особенно щедра. Голова закружилась, и сладкий запах магнолии разлился в сыром воздухе переулка. В Сатопортике темно, луны нет, лишь где-то вдали на пьяцца Романа маячит тусклое пятно света от фонарей. Она не видит идущих, но слышит шаги и дыхание одного из них, хриплое, будто рваное. Чиркает спичка, и чья-то ладонь прикрывает пламя. Вспышка на мгновение освещает замок калитки и тут же гаснет. Лицо мужчины скрыто шляпой и поднятым воротником, так что рассмотреть удается только нос и руку со спичкой. На тыльной стороне ладони какой-то знак, татуировка или ожог. Круг, а в круге что-то похожее на корону, но часть ее закрывает рукав. Сзади мужчины стоит еще кто-то, но Мия не видит, кто. Калитка отворяется бесшумно, и мимо также бесшумно скользит что-то темное. Может, это паланкин, а может, просто носилки. И запах. Что это? Карболка, воск, лаванда? Запах горящего лампадного масла и подземелья? И еще что-то горьковатое, как миндальная косточка. Ее окутывает тяжелое душное облако, и дело даже не в самом запахе. Что-то более темное, чем сама ночь, клубится в воздухе, делая его плотным, как пар, и тянется по Сатопортику к пьяцца Романа вслед за теми, кто прошел мимо нее. Калитка закрывается, и... видение гаснет, а за ним гаснет и весь остальной мир. «Монна Росси! Монна Росси!» Сквозь темноту пробивается голос маэстро Ломбре. Ощущение реальности возвращалось медленно. Твердостью камней и железных прутьев решетки, впивающихся в плечи, и ощущением чьей-то твердой ладони, поддерживающей ее за спину. Мия открыла глаза и увидела совсем близко лицо маэстро, склонившегося над ней, и, несмотря на то, что в сатапортику было сумрачно, его синие глаза показались ей почему-то особенно яркими. Маэстро удерживал ее почти на весу, стоя на одном колене прямо на булыжнике мостовой, и выглядел обеспокоенным. «Вы что же, каждый раз будете падать в обморок, чтобы убедить меня в правдоподобности ваших видений?» произнес он в этот раз без всякой усмешки, лишь с тревогой вглядываясь в ее лицо. «Простите». Мия нащупала ладонями камни, ухватилась за решетку калитки и попыталась встать, отстраняясь от маэстро. Он помог ей подняться и тоже сделал шаг назад. «Я просто не успела позавтракать, и вот голова закружилась. Скажите спасибо вашим сикарио, которые выволокли меня из дома», пробормотала она, прислоняясь к калитке, и посмотрела на свои ладони. Они были все в крови. Острые края виноградных листьев, украшавших калитку, немилосердно порвали кожу. Носовых платков у Дамианы с собой не было, разве что те, которые в носках туфель, но лезть туда за ними было бы как-то уж совсем неприлично. «Держите». Маэстро, видимо, понял ее замешательство и протянул ей два своих. «Надо же, у него с собой целых два платка. Какая чистоплотность!» Она попыталась перевязать рану, но одной рукой это сделать было затруднительно. «Давайте я вам помогу». Маэстро забрал платки из ее рук, и она обратила внимание, что сейчас он как будто даже и не хромает. А как он вообще встал рядом с ней на колено? Да еще и успел ее подхватить, когда она падала. Но в затуманенном мозгу эта мысль мелькнула как-то отдаленно, и Мия молча протянула маэстро ладони, не став сопротивляться. Просто стояла и смотрела, как он ловко управляется с повязкой, и даже дышать боялась, потому что ноздри ощущали его аромат, запах хвои и миндаля. И от этого запаха мир снова начинал колебаться и дрожать, рождая видение и возвращая то ощущение его рук, прикасающихся к ее рукам. Вернее, рукам той девушки. Почему она так легко видит именно его прошлое? И почему она видит его так часто? Мия хотела отвернуться и не смотреть, чтобы не чувствовать этой странной близости, но не могла оторвать глаз от его пальцев, завязывающих аккуратные узлы на платке, и вспоминала карандаш, который лихорадочно метался по альбомному листу, и то, как эти пальцы скользили по рукам той девушки. «Всё, хватит!» — она выдернула руки. «А то вы еще подумаете, что и это я тоже сделала специально, чтобы вызвать у вас сочувствие». Их взгляды встретились, и лицо маэстро вмиг стало совершенно непроницаемым. «Думаю, что так и есть. Или вам все таки открылась какая-то светлейшая истина?» — спросил он, и тут же, нацепив на лицо маску насмешливого презрения, сделал пару шагов в сторону и взял в руки трость. «Поделитесь, будьте добры. Или мы проделали весь этот путь зря?» «Их было двое», — ответила Мия, борясь с головокружением и стараясь не выдать своего состояния, но руки стремительно леденели, и на лбу выступили капли холодного пота. Жаль, она не взяла сумку, ей сейчас не помешало бы что-то сладкое. «Вам нехорошо?» Маэстро отделился от стены и подошел, глядя на нее внимательно. «Идемте в лодку. Расскажете все позже. Держитесь за меня». Он предложил согнутую в локте руку, но прикасаться к нему сейчас было не самым лучшим решением. «Нет уж, я дойду». Мия отмахнулась и направилась прочь из переулка, хватаясь за стену пальцами и все еще ощущая запах карболки, воска и подземелья. А маэстро направился следом, тяжело опираясь на трость. В лодку ей помог спуститься Пабло, а вскоре прибежал и Жильё, неся в руках пакет из кондитерской лавки. Он протянул его Дамиане и, словно по невидимому указанию, тоже отошел прочь. Все спутники маэстро остались стоять на площади, ожидая знака хозяина, когда же можно будет отправиться домой. Маэстро спустился в лодку, сел напротив Дамианы и произнес, кивая на пакет. «Ешьте и рассказывайте». В пакете оказались шоколадные трюфели Джанжуя с ореховой пастой внутри. «О-ля-ля, маэстро необыкновенно щедр». Джанжуя — дорогая и очень изысканная сладость, которую патриции покупали чаще всего своим возлюбленным, куртизанкам, любовницам или невестам. И в другой момент Мия непременно бы сказала, что думает на этот счет. Но сейчас ей было не до колкостей. Мир все еще кружился и качался, и она просто отправила в рот три конфеты одну за другой, подумав, что маэстро, скорее всего, не просто так расщедрился. Испугался, видимо. Когда ужасная слабость прошла, она кратко рассказала о своем видении, но лишь о том, что видела в переулке. О баре Лемере той девушки она предусмотрительно промолчала. «Хм, но экономка сеньора Малатеста сказала, что видела полного мужчину в маске и карнавальном колпаке. Он нес мешок, и над калиткой горел фонарь. А вы говорите, что было темно, и их было двое. Не могла же она ошибиться?» — спросил маэстро, внимательно глядя на Дамиану. «Почему нет? Могла я ошибиться. Экономка сеньора Малатеста — женщина серьезная и очень скрупулезная. И если она что-то видела, то так оно и есть», — задумчиво произнес маэстро. «Ее слову можно доверять? Так значит, вы точно не видели этого мужчину в колпаке? Даже отдаленно, даже в тумане, или как там это у вас выглядит?» «Я же сказала, что не видела», — воскликнула Дамиана раздраженно. «Никаких колпаков и фонарей. Не знаю, что там за экономка, но в ту ночь в Сатапортика было темно, как в ведре с углем. Никаких фонарей, никаких колпаков. Он будто издевается над ней. Уже 6 раз спросил одно и то же». «Ну хорошо, возможно, что вы и не соврали», — спокойно произнес маэстро, задумчиво глядя на палаццо Кричензо. «Возможно, даже не направили меня по ложному следу». «Что значит не соврали? Вы это о чем?» — спросила Дамиана, доставая очередную конфету. От сладкого головокружения наконец-то прошло. «То, что вы прочли на записках в моем кабинете про фонарь, и то, что я рассказал про мужчину, которого видела экономка Малатеста, это ложь», — ответил маэстро, как ни в чем не бывало. «Я придумал это, чтобы проверить ваши способности, и специально подталкивал вас к тому, чтобы вы ухватились за очевидное. Можно ведь было сказать мне то, что я и так готов был услышать. Я думал, вы поддержите эту ложь про мужчину с мешком. Это был самый простой путь — прибавить подробностей. Ведь в наблюдательности вам не откажешь. Но вы, видимо, не так просты, Монна Дамиана Винченци, никак иначе». Он перевел на нее взгляд и усмехнулся. «Что? Вы хотели, чтобы я рассказывала вам про мужчину в колпаке и маске, чтобы уличить меня во лжи? Да вы просто подлец!» — воскликнула Дамиана и со злости зашвырнула пакет с остатками конфет в канал. «Если я вам нужна только для того, чтобы ставить подобные опыты, то я пошла. Аривидерчи». Она вскочила и даже успела схватиться за причальные поручни, но маэстро свистнул Пабло, и убежать ей не дали. «Сядьте», — жестко произнес маэстро. «Мы еще не закончили, Монна Росси. Так что никуда вы не пойдете. Я предупреждал вас, что у меня невыносимый характер. Извольте терпеть». «Терпеть? Мне надоело, что вы все время видите во мне лгунью, шарлатанку и мошенницу». «Так докажите обратное». «Они шли бы вы к зеленой деве, маэстро, с вашими доказательствами». Выпалила она и тут же прикусила язык, потому что Пабло, Жилью и бульдоги Сикарио даже застыли от ее наглости, глядя недоуменно на хозяина. «Вот сейчас ее точно утопят в лагуне. Стоит ему только свистнуть, ее утопят, как щенка». Но маэстро даже в лице не изменился, лишь сделал повелительный жест рукой, и все тут же отвернулись, как по мановению палочки дирижера, и занялись своими делами. Пабло схватился за весло и заорал, что есть силы, «Эй-о-е», сигнализируя, что лодка отчаливает, а Жилью с бульдогами перебрались на нос лодки. А Дамиана подумала, как же ее бесит в этом хромом все, буквально все, даже вот этот жест рукой. Это же надо так уметь выразить презрение ко всем одним лишь поворотом запястья. Как так у него получалось повелевать пальцами руки? И все они бросились, как собачонки, исполнять приказ. «Тьфу! Ненавижу патрициев! Ненавижу вас, маэстро Ломбре! Вы должны мне 300 сантимов за рыбу, которую выбросил в канал один из ваших бульдогов», — буркнула Мия и отвернулась, принявшись разглядывать темную воду. Всю дорогу они молчали, и у нее даже шея затекла от того, что приходилось все время сидеть, глядя в сторону. Зато маэстро так и не перестал рассматривать ее и напряженно о чем то думать, потому что выражение лица у него было сосредоточенное и хмурое. В палаццо Скаллигеров они шли так, будто Дамиана какая-то преступница. Впереди Пабло, по бокам от нее бульдоги, а замыкали процессию косоглазый Жилью и сам маэстро. Она слышала, как постукивает по мраморному полу его трость, и никак не могла отделаться от мысли, что трость эта бутафорская. Когда она упала в Сатапортику, маэстро метнулся к ней уж как-то очень быстро и взялся за эту трость только когда они уходили. Но при этом хромал он весьма натурально, и когда спускался в лодку, то поморщился от боли. Но, наверное, ей пока не стоит пытаться выяснить эту тайну. А может, и вообще не стоит выяснять. Кажется, тверская поговорка «чем больше замечаешь, тем меньше говори» как раз и придумана для таких случаев. Надо держаться подальше от тайн этого семейства. «Обед через час, не опаздывайте», — бросил маэстро через плечо и ушел, не удостоив ее даже взглядом.